Вспомнились ему прежние его речи, вызывавшие когда-то горячее восхищение. Он повторял фразы, которыми опьянял толпу слушателей в те дни, когда держал их в своих руках, словно покорное стадо. Но власть его умерла. На его речи отвечали градом камней. Ему сильно ушибли левую руку у плеча. Он попятился и оказался в большой опасности, когда его притиснули к фасаду пивной. Роснер уже несколько минут стоял у дверей. «Войди». Коротко склон. Этьен колебался. Тяжело было укрываться у Роснера. «Да входи же, я поговорю с ними». Смирившись, Этьен вошел и спрятался в углу, а кабачик все стоял у двери, загораживая ее своей широкой тушей. «Ну, довольно, друзья, опомнитесь. Вы хорошо знаете, что я-то вас никогда не обманывал. Я всегда призывал к спокойствию. И если бы вы меня послушали, вы бы, конечно, не дошли до такого положения, в каком теперь очутились». Покачивая плечами и выпитив толстое брюхо, он говорил долго. Фразы текли одна за другой, легко, свободно, и успокаивали, словно душ из теплой воды. Возвратился прежний его успех. Он вновь завоевал популярность, и притом без всяких усилий, как будто товарищи и не освистывали его месяц тому назад, не называли его подлым трусом. Теперь он вновь слышал одобрительные возгласы. «Правильно, верно!» Все были на его стороне. «Вот как надо говорить!» Когда он кончил, раздался гром рукоплесканий. А позади него замирал в тоске Этьен. Горечь переполняла его сердце. Ему вспомнилось предсказание Роснера на сходке в лесу. Ведь он тогда грозил, что и Этьена ждет неблагодарность толпы. Ах, сколько в ней глупости и жестокости! Как подло она забывает обо всем, что сделано для нее. Это какая-то слепая стихия, которая постоянно сама себя пожирает. Как не возмущаться, что эти скоты вредят собственным своим интересам? Но со гневом в душе Этьена таилось отчаяние, вызванное крушением его надежд, трагическим концом его честолюбивых планов. Да что же это? Неужели все кончено? Вспомнилось, что в лесу под буками он чувствовал, как у 3000 человек сердце бьется в унисон с его сердцем. В тот день он обладал великой популярностью. Весь этот народ принадлежал ему. Этьен был его властелем и хорошо понимал это. Безумные мечты опьяняли его тогда. Монсу у его ног, а там, вдали, Париж. Может быть, он станет депутатом и произнесет сокрушительную речь против буржуа. Это будет первая речь, произнесенная рабочим с парламентской трибуны. А теперь всему конец. Он очнулся от своих грез, жалкий и презренный. Народ изгнал его, забросал камнями. Послышался громкий голос Роснера. Никогда насилие не приводило к добру. В один день мир не переделаешь. И кто обещает вам переменить все сразу, тот либо болтун, либо мошенник. «Верно, верно!» — кричала толпа. А кто же виноват? Этот вопрос, которым задался Этьен, окончательно придавил его. Неужели правда, что он виноват в бедствиях, от которых жестоко страдает и сам? Неужели по его вине люди живут сейчас в невероятной нищете, а иные расстреляны? Неужели по его вине у этих изможденных, исхудавших женщин и детей нет хлеба? Однажды вечером перед катастрофой эта страшная мысль возникла у него. Но тогда стихийная сила подняла его на своей волне, захватила и повлекла вместе с товарищами. Никогда, кстати сказать, он не руководил. Они сами вели его. заставляли делать то, что он не решился бы сделать, если б его не подталкивал людской поток, устремившийся по дорогам позади него. Каждый акт насилия бывал для Этьена ошеломляющей неожиданностью. Ведь он и не предвидел, и не хотел никаких насилий. А мог ли он предполагать, что его верные почитатели когда-нибудь побьют его камнями? Бешеные. Они обвиняли его в том, что он сулил им сытую жизнь и безделье. И в этом стремлении оправдать себя, в рассуждениях, которыми он старался рассеять укоры совести, скрывалось глухое беспокойство, что он не оказался на высоте своей задачи. Сомнения недоучки всегда мучили его. Он чувствовал, ужасство его иссякло. Сердцем он не был с товарищами. Он боялся их, боялся народа, этой огромной массы, этой слепой, непреодолимой силы, подобной силе природы, сметающей все.